Часть третья. Орфоэпия. Все отходы в мусоропроводы. Это простое двустишие поможет вам убить сразу нескольких зайцев. Так вы запомните правильное ударение в словах «мусоропровод», «трубопровод», «нефтепровод», «газопровод», «путепровод», «воздухопровод», «бензопровод». Очень часто в этих словах делают ошибку, произносят их с ударением на предпоследнюю «о» — «мусоропровод». Получается, как будто все эти слова образованы от слова «провод», а не от слова «проводит». А это не так. Мусоропровод проводит мусор, нефтепровод — нефть, газопровод — газ и так далее. Отталкивайтесь именно от глагола «проводит» и не ошибетесь. Понять, почему смещается ударение, можно. В русском языке, как известно, действует закон ритмического равновесия. Ударение само тяготеет к середине слова, не хочет находиться в конце или в начале длинного слова. Видимо, этот механизм срабатывает и в случае с мусоропроводами, нефтепроводами, но словари пока таких вольностей не позволяют правильное ударение «мусоропровод». Подтверждение можно найти и в литературных источниках. У поэта Юрия Кузнецова строки, в которых газопровод рифмуется со словом «народ». «Гляди, чего на свете не бывает. Огонь потух, подвел газопровод. Сухой снежок горелку заметает, и по домам расходится народ». Ложные святыни, 1988 год. Игрушкой награжденный сопит новорожденный. Народная интернет-мудрость гласит: бойтесь человека, который использует букву «ё», если он до нее дотянулся и до вас дотянется. Но это именно тот случай, когда дотянуться необходимо. В слове «новорожденный» ударение падает именно на «ё». И если не забыть написать эту букву, вопросов не возникнет, даже не захочется произнести неправильное «новорожденный». Буква «ё», которой многие пренебрегают, вообще отличная подсказка. Она может помочь, например, поставить верное ударение в слове «истекший». Именно так надо произносить это причастие, если речь идет о потере крови. «Истекший кровью боец». Но если мы захотим сказать о времени, «истекший период», буква «ё» исчезнет. Правильным будет вариант «истекший». Точно так же по значению различается и написание, произношение слова «приближенный». Если речь идет о некой связи одного явления с другим, приближенные к источникам сырья предприятия, то используется вариант «приближенный». Если же имеется в виду некий близкий круг лиц, то правильным будет вариант «приближенный». Буква «ё» снова помогает. Присутствие этой буквы, кстати, избавило бы нас от таких грубых ошибок, как «привезенный» и «принесенный». Правильно только «привезенный» и «принесенный». А отсутствие ее может подсказать, как правильно произносить слова «позолоченный» и «захороненный», «незахороненный». Не стоит забывать и о том, что именно с помощью суффикса «йоннен» образуется причастие от глагола «жечь» и его производных «жженный», «зажженный», «нажженный», «обожженный», «подожженный», «прижженный», «разожженный», «сожженный», исключение «выжженный». Не пишите их через «о». Спрашивала грустная лягушка: «Ты жива еще, моя ракушка?» Когда героиня фильма «Любовь и голуби» читает письмо мужа с курорта, она произносит: «Ольге набрал ракушек полную тумбочку», и ударение делает именно на первом слоге. Такой же вариант можно услышать и в фильме «Завещание профессора Доуэля». «Купи ракушку, купи ракушку». Но эти цитаты ничто иное, как ловушка, и лучше в нее не попадаться. Ударение здесь — своеобразный штрих к портретам героинь. Они показывают более распространенное в народе ударение. Хотя в то время, когда снимались эти фильмы, единственным верным вариантом была не ракушка, а ракушка. Послабление словари дали только в последние несколько лет. Большой орфоэпический словарь русского языка 2012 года включил ударение «ракушка» в число допустимых. Ракушки, как известно, бывают разными. Есть морские и речные, есть гаражи ракушки, а есть сцены в парках в виде раковины. Но ударение от значения не зависит. Во всех случаях вариант «ракушка» остается предпочтительным. Кроме того, во всех производных словах ударение падает именно на «у». «Ракушечник», «ракушечка», «ракушечный», «ракушковый». Произнести все эти слова с ударением на «а» будет сложно. Возникнет слишком много заударных слогов, а это неудобно. Так что спокойно собирайте ракушки, но и не сердитесь на тех, кто коллекционирует ракушки. Ваше сиятельство! Подайте ходатайство! Как известно, ходатайство — это официальная просьба, документ. И чаще всего с этим документом имеют дело юристы, сотрудники правоохранительной и судебной системы. Но именно они почему-то чаще всего и произносят это слово неправильно — ходатайство. А о действии говорят — ходатайствовать. Откуда взялось такое ударение, непонятно, но оно стало очень распространенным. Вероятно, это стало чем-то вроде профессионального сленга. Но литературная норма при этом остается неизменной. Правильно только ходатайство. Человек — ходатай, ходатайствующий. А действие обозначается глаголом «ходатайствовать». Встречается и вовсе экзотический вариант «ходательство». На интернет-форумах можно встретить вопрос: «Скажите, а чем отличается ходательство от ходатайства?» Ответ прост. Конечно, тем, что слово «ходательство» просто не существует. Есть только «ходатайство» с ударением на вторую «а». Существительное «ходатай» хорошо рифмуется с существительным «завсегдатай». Если это запомнить, проблем с ударением не возникнет. Но дело в том, что и слово «завсегдатай» часто произносит неверно. «Завсегдатай». Никаких оснований для такого ударения нет, потому что базу этого слова составляет наречие «всегда». Это ударение сохраняет и «завсегдатай». «Ходатай», «завсегдатай». Запомните эту пару. Вербует — вербовщик. Танцует — танцовщик. А страхует — страховщик. Человек, который ремонтирует часы — часовщик. Человек, который находится у власти временно — временщик. А что же тогда не так с танцовщиком и страховщиком? Почему у них другое ударение? Действительно, ударение «танцовщик» и «страховщик» ошибочны. Словарь «Русское словесное ударение» в статье к слову «страховщик» в скобках отмечает «не страховщик». Правда, в большой орфоэпический словарь русского языка это актуальное слово почему-то не попало. Зато там есть «танцовщик», а вариант «танцовщик» не рекомендуется. Вы спросите, а как же песня «Вальс Бастон», в которой Александр Розенбаум отчетливо произносит «танцовщицы золотой, захлопав крыльями»? К сожалению, на этот пример нельзя ориентироваться как на норму. Это поэтическая вольность. Верным остается только вариант, в котором ударение падает на суффикс. Возможно, запомнить это вам поможет такая схема. Слова, которые образованы от существительных, произносятся с ударением на «щик», а те, которые образованы от глаголов, с ударением на «ов». Часы — часовщик, время — временщик, танцевать — танцовщик, страховать — страховщик. Так что повторяйте про себя или вслух это небольшое стихотворение о том, кто и что делает. Это поможет вам запомнить верное ударение. В стенах замурован клад, а в стенах покой и лад. Вспоминайте это двустишие всякий раз, когда сомневаетесь, какое ударение выбрать — в стенах или в стенах. И тот, и другой вариант имеет право на существование. Все зависит от того, о каких именно стенах идет речь. Если это реальные стены из дерева, кирпича или бетона, и с ними что-то произошло, то ударение будет падать на корень — в стенах. В стенах нашли клад, в стенах есть проемы, в стенах проходит электрическая проводка. Если же речь идет о стенах, как о некоем помещении, то ударение будет падать на окончание. Этот вариант мы используем, когда говорим, что кто-то живет в четырех стенах или находится в стенах университета. Такое разграничение предлагает портал грамота.ру. Что же касается других падежей слова «стены», то тут словари же дают противоречивые рекомендации. Например, В словаре Зарвы «Русское словесное ударение» 2000 года рекомендуется произносить в эфире только «на стенах». А словарь трудностей русского языка для работников СМИ «Штудинера», Москва, 2016 год, предлагает при этом только вариант «на стенах». Решение, какой рекомендации придерживаться, должна принять сама редакция СМИ, и лучше выбрать какой-то один вариант. Остальным же остается решить, какому словарю они больше доверяют. Большой орфоэпический словарь русского языка 2012 года, например, отмечает вариант «по стенам», дательный падеж, как допустимое, но устарелое. Играя на арфе, спою вам о шарфе. Когда на улице холодает и прохожие достают теплые шарфы, наступает время ошибок. Вязать шарфы, обматываться шарфами, радоваться теплым шарфам — все это неправильное ударение. В этом существительном ударение всегда остается на основе, оно никуда не сдвигается с буквы «А». Запомните, шарф тверд в своих убеждениях. Есть еще несколько односложных, состоящих из одного слога слов, в которых ударение не передвигается на окончание. Это такие слова, как шприц, бант, вор, торт. Правильно, бант — банты, банта — бантом и так далее. Ударение остается неизменным. Та же история со шприцами. Шприцами они могут быть разве что в жаргоне врачей. А вот литературный вариант — шприцы, шприца, шприцем. В квартиру забираются воры, а не воры. И полиция ловит именно вора. Ударение тут тоже остается неизменным. Ну а о тортах речь пойдет в следующей главе. Пока же несколько слов о тех существительных, в которых ударение напротив смещается. Вот они. Бинт — бинты. Воз — вазы. Герб — гербы. Мост — мосты. Пруд — пруды. Серп — серпы. Шкаф — шкафы. Слово «мост» в единственном числе допускает варианты. У Твардовского, например, есть такие строки в стихотворении «Звезды-звезды, как мне быть». «Что бы ни было для вас, все на свете просто. Чтоб хотелось вам подчас прыгнуть в воду с моста». Такое ударение тоже допустимо. В кофейне торты, а в море порты. Есть еще одно двустишие, образец народного творчества, которое помогает запомнить верное ударение. Долго ели торты, не налезли шорты. Именно торты, а не торты. Ни один словарь ударение на последний слог не признает. Важно запомнить это слово именно в комплекте с портами, которые часто называют портами. Но дело в том, что порты — это совсем другое слово. Так называют широкие штаны. А вот порты — это именно гавани или компьютерные порты. Перепутаешь ударение, могут не так понять. А вот некоторые слова позволяют нам выбирать. Словари разрешают шрифты и шрифты. Первый вариант все-таки предпочтителен. Штабы и штабы, хоры и хоры, если речь идет именно о певческих коллективах. Отдельно стоит сказать о существительном «склады». Как правильно, склады или склады? Тут все зависит от того, что имеется в виду. Если место, где что-то хранят, то склады. А если слоги в словах, то склады. Читать по складам. А вот что делать с шагами и часами? Четверть часа или часа? Полшага или полшага? С часом все не так просто. Едем мы куда-то около часа, а вот опаздываем на четверть часа. Ударение падает на окончание. Не стоит забывать и о том, что в поговорке «час от часу не легче» ударение падает на предлог «от», «час от часу». С шагами попроще. Можно говорить и «полшага», и «полшага». Не простынь без простынь. Это рифма, построенная на омоформах, поможет вам запомнить правильную форму множественного числа родительного падежа от существительного «простыня». Правда, сложности часто возникают и с единственным числом. Разберемся сначала с ним. Итак, правильный вариант — именно «простыня». «Простынь» и «простыня» — ошибки. Завернуться можно в простыню, укрыться простыней, ползти по простыне только так. А как быть, если их несколько? 5 простынь, простынь или простыней? И куда падает ударение? Большой орфоэпический словарь русского языка 2012 года указывает оба варианта – и простынь, и простыней. Карлсон напугал жуликов, которые залезли на крышу, где висело много простыней – простынь. Еще одно слово, с множественным числом которого часто возникают трудности – туфли. Помните знаменитый мини-диалог из фильма «Кавказская пленница»? «Чей туфля? Мое». Перед нами образец неправильной формы единственного числа. Правильно, туфля. Не туфля и никакой не туфель. Это существительное женского рода. Во множественном числе ударение на «у» сохраняется. «Я шла под дождем без туфель». Это литературная норма. А вот ходить без туфлей не надо. Это грубая ошибка. Этот вариант почти все словари помечают как недопустимый, хотя некоторые допускают его появление в разговорной речи. Один пророк любил творог, но бесконечно дорог ему был также творог. Этот пророк был совершенно прав, и творог, и творог одинаково вкусны, никакой разницы. Творог — одно из немногих слов, которая допускает два абсолютно равноправных ударения. Но несмотря на то, что в словарях четко и ясно сказано об их равноправии, партия любителей творога и партия творога продолжают сражаться и доказывать друг другу, что именно их вариант более правильный. Пойти на мировую никто из них не хочет, и в соцсетях продолжаются баталии. Кроме того, казус творога стал для обычного носителя русского языка символом лингвистического волюнтаризма. Полная свобода, можно и так, выбирай, что хочешь. Что вообще эти лингвисты себе позволяют, возмущаются сторонники сильной руки. Как это можно и так? Нужно определиться, чтобы правило было одно. Творог проявил неприятие вариативности как одну из черт современного отношения к языку. Показал, что так же, как и в политике, многие не хотят лишней свободы, думая, что от нее одни неприятности. Но язык, тем не менее, остается свободным и продолжает предлагать нам выбор. Кулинария или кулинария? Пиццерия или пиццерия? Нам же остается только выбрать вариант и признать, что другой не менее правильный. Впрочем, где-то сильная рука все-таки нужна. Например, в редакциях СМИ, где важно единообразие. Если ведущий новостей говорит «творог», а корреспондент сразу после него «творог», зритель запутается и будет думать об ударении, а не о новостях. Так что в этом случае лучше остановиться на чем-то одном. На базаре свекла под дождем промокла. Если поставить все точки над «ё» с ударением в словаре «свекла», все сразу станет ясно. Словари дают однозначный ответ. Только свекла. А в скобках строго предупреждают. Не свекла. Тем самым словарь признает. Такой вариант есть, но он неправильный. Пользователи на языковых форумах пишут. Свекла звучит как-то красиво, а свекла по-деревенски. По большому счету они правы. Вариант «свекла», хоть и очень распространен, считается просторечным. В литературной речи он недопустим. Прилагательное от слова «свекла» — «свекольный», не «свекольный». Вариант с ударением «а», по всей видимости, возникает по аналогии с парой «игла» и «игольный». Но это тот случай, когда аналогия не работает, и надо запомнить, только «свекла» вариантов нет. «Свеклу» не разрешает ни один словарь. Но ведь, возразите вы, может возникнуть неловкая ситуация. Придете вы покупать овощи, а там вокруг предлагают сплошную свеклу. Что делать? Подчеркнуто произносить «свекла»? Возможен и такой вариант. Лингвисты говорят, если повторяешь слово за собеседником, но уже с верным ударением, есть шанс, что он переспросит. И не исключено, после объяснений запомнит верный вариант. Любопытный факт. Существительное «свекла», хоть и кажется исконно русским, на самом деле имеет древнегреческое происхождение, так же, как сахар и фасоль. Мохнатый шмель на густой щавель. Один ресторатор дал своему ресторану название «Коко Щавель». И правильно сделал, так он подсказал всем, что не может запомнить ударение в слове «Щавель». Аналогия с «Шанель» диктует единственный вариант. «Щавель». Большой орфоэпический словарь русского языка 2012 года даже специально отмечает в скобках «Щавель неправильно». С падежными формами этого слова тоже возникают проблемы. Можно услышать разные варианты. И щавеля, и щавеля, и даже щавеля. Давайте просклоняем это существительное грамотно. Щавель, щавеля, щавелю, щавелем, а щавеле. Все другие варианты неверные. А вот суп может быть и щавельным, и щавелевым. В словарях есть оба этих слова. Похожие проблемы с ударением и еще у одного растения, которое употребляют в пищу. Правда, из него варят не суп, а компот. Это ревень. Ударение в этом слове, как и в существительном «щавель», тоже падает на второй, последний слог. Ревень, ревеня, ревенем. Когда сомневаетесь, рифмуйте его со словом «ремень». Ничего не перепутаете. С прилагательным же все не так просто. Как правильно, ревеневый или ревеневый? Ни то, ни другое. Верный вариант — ревенный. Именно это слово, как производное от существительного «ревень», отмечает толковый словарь Ушакова. Так что ешьте на первое суп из щавеля и запивайте ревенным компотом. Закрой жалюзи и спать отползи. Открой жалюзи и на работу ползи. У одного из авторов большого орфоэпического словаря русского языка Марии Калинчук как-то поинтересовались журналисты. Они думают ли составители словарей разрешить вариант «жалюзи»? Уж слишком часто это слово произносят именно так, и на норму «жалюзи» никто не обращает внимания. Ответ был однозначный. «Жалюзи» пока сдавать позиции не собираются и еще повоюют. «Принцип, так говорит большинство, далеко не всегда работает», сказала Мария Калинчук в интервью изданию «Московские новости». «Очень многие говорят «жалюзи», но этот вариант не может быть рекомендован. Мы же знаем происхождение этого слова, из какого языка оно пришло. Что будет, если так будут говорить 99%? Тогда надо будет просто подумать, почему они так говорят, поискать в этом логику. Пока логики действительно нет. Существительное «жалюзи» пришло из французского. Оно образовано от слова «жалюзи» — ревность. Народная этимология гласит, ревнивые французы, уходя из дому, закрывали окна своих домов специальными устройствами, чтобы завистливые прохожие не засматривались на их красивых жен и подруг. Носители русского языка, освоив это слово, не только попытались и продолжают пытаться изменить ударение, но и пробуют склонять это вообще-то несклоняемое существительное. Можно, например, услышать сочетание «магазин жалюзей» или «закрыть жалюзями». Но и это не самое страшное. Откуда ни возьмись, появилась форма «одна жалюсь». Все это грубые ошибки. Запомните три простые истины о жалюзи. Не о жалюзях. Это слово не изменяется. Оно употребляется только в единственном числе. Ударение в нем падает на последний слог. Уважаемые сэры, приходите в диспансеры! Нелегко приходится французским заимствованием в русском языке. Ударение, которое должно падать на последний слог, носители русского языка так и норовят сместить поближе к середине, а то и к началу слова. Такая судьба была уготована и существительному «диспансер». Ударение в нем падает на последний слог «диспансер». Но очень часто это слово произносят как «диспансер». Но это ошибка. Словари снабжают этот вариант пометой «неправильное». Похожая история произошла и со словом «апостроф». Большой орфоэпический словарь русского языка 2012 года предупреждает «не апостроф». Но все равно это ударение используется едва ли не чаще, чем правильное. Более того, об апострофе задают примерно те же вопросы, что и о слове «жалюзи». Не собираются ли лингвисты передвинуть ударение? Пока этого не предвидится. Как и «жалюзи», это слово пришло из французского и сохраняет ударение, свойственное этому языку. Хотя в некоторых славянских языках, например, в украинском, ударение апостроф разрешено. Украинские словари фиксируют оба варианта – и апостроф, и апостроф. Это может быть связано с тем, что к кому-то это слово попало через французский, а к кому-то – через итальянский язык. Интересно, кстати, как сам апостроф, не слово, а знак, появился в русских текстах. Это произошло после орфографической реформы 1917-1918 годов. Из типографии решили изъять все литеры с буквой «твердый знак». Новая орфография отменила твердый знак только на конце слов, разделительный знак сохранился. Но литеры отбирали повсеместно. Наборщикам, чтобы выйти из положения, приходилось использовать апостроф. Так и возникло написание слов «объем», «подъезд» и так далее.